Артем Карпавичус. «Расстаться нельзя остаться». Книга для тех, кто устал от драм и хочет счастливых отношений. Благодарю моих Ирен Ланель, Катерину Малыгину и Наталью Поташову. «Расстаться нельзя остаться». Где поставить запятую? Каждый человек рано или поздно оказывается перед выбором — сохранить или завершить отношения. Многие люди принимают такое решение не один раз в жизни, и зачастую такая ситуация возникает лишь вследствие некоторого кризиса, с которым может столкнуться любая пара. Обычно этому предшествует период выяснения отношений, поиск компромиссов и попытки договориться с партнером. Но само решение — завершить отношения или же, напротив, сохранить — принимается в ходе размышлений и внутреннего диалога с собой. При этом в голове хаос мыслей и вопросов. Правильное ли решение я принимаю? А вдруг все наладится? Как справиться с обидами, возможно ли это? Вдруг я пожалею о расставании, разводе? Может быть, дело во мне, и это я должен измениться? Я не хочу быть один-одна. Почему сначала в наших отношениях все было хорошо, а теперь испортилось? Все мои отношения разваливаются, я никогда не смогу завести нормальную семью. Потом я буду бояться начинать новые отношения, потому что они все равно закончатся, и мне будет больно. Спустя 3, 5, 7, 10 лет отношений я понимаю, что они себя изжили, но уходить не хочу. Как сделать, чтобы мне было в них комфортно? Я в отношениях, но все равно чувствую себя одиноким, одинокой. Я постоянно выбираю не тех партнеров. Может, лучше вообще не вступать в отношения, раз у меня так плохо получается? Я не хочу отношений. Для меня это слишком большой риск. Может, стоит родить ребенка для себя? Я из неполной семьи, никогда не видела, как выглядят нормальные отношения. Наверное, поэтому у меня ничего не получается. Кажется, в наше время быть в отношениях все равно, что держать корову ради стакана молока. Как практикующий психолог, я каждый день работаю с подобными запросами своих клиентов. И, как правило, все вопросы внутреннего диалога в конечном счете сводятся к двум. Первый. Если сохранять отношения, то как сделать их более гармоничными? Второй. Если расставаться, то как в будущем не повторить ошибок, из-за которых разрушились нынешние отношения? Прослушав эту книгу, вы сможете ответить на волнующие вас вопросы, а главное — понять, какой из них является наиболее актуальным именно для вас. Но сначала мы разберемся, как на нас и наш выбор партнера влияют биологические законы. Как на протяжении истории человечества менялись отношения между мужчиной и женщиной. Как общество определяет наши критерии выбора спутника жизни. Попробуем научиться понимать свои чувства и учитывать чувства партнера. И, конечно, разберем стратегии гармонизации отношений.